несомненно одно. Вавилова влекут не гуманитарные, а естественные науки. Но это лишь определенная направленность интересов. Говорить только на основе их о способностях и призвании еще рано. Не сразу выбрал себе профессию Николай Иванович Вавилов. Жизненный путь его далеко не был прямым и ясным с самого начала. Семья Вавиловых удивляла и восхищала. Вот семьище, так семьище была, восторгался академик Обручев. Биографов удивляет, как, почему в этой семье, вроде бы весьма далекой по своему укладу от всяких научных интересов, у родителей, людей, как принято говорить, простых и не получивших даже хорошего образования, выросли такие замечательные дети. Все они стали учеными. Ни одного Николая Вавилова привлекали естественные науки. Его младший брат Сергей станет выдающимся физиком, в будущем президентом Академии наук СССР. Обе сестры, Александра и Лидия, стали микробиологами. И сыновья, и дочери в этой славной семье с юности умели обращаться с микроскопами и пробирками. Вероятно, в этом немалая заслуга не только Ивана Ильича, но и матери, Александры Михайловны, о которой дочери и сыновья всегда отзывались с большой любовью и признательностью. И, пожалуй, главное, что способствовало такому неожиданному расцвету талантов в замечательной семьище Вавиловых, не только хорошее образование, которое каждый из детей получил, но и свобода в поисках призвания, в проверке своих интересов и симпатий, какую им представили родители. На своей половине, в большом доме на Средней Пресне, сыновья и дочери Вавиловых устроили настоящую лабораторию. Хранили гербарии, различные препараты, собрали солидную библиотеку по ботанике, археологии, истории науки, географии, с книгами не только на русском, но и французском, немецком, английском, итальянском языках. Эти языки Николай Иванович выучил уже в детстве. Впрочем, сестры его с таким же увлечением занимались и музыкой. Обе учились в филармонии. И братья интересовались искусством, посещали выставки, концерты, музеи, собирали репродукции картин. А что касается гербариев, то, как свидетельствует воспоминание у младшего брата Сергея, будущего физика, они получались даже лучше, чем у Николая. Так что, конечно, трудно говорить о призвании, о каких-либо наследственных способностях, когда речь идет сразу о четырех естествоиспытателях, вышедших из одной купеческой семьи. Несомненно одно. Не расплывчатые полудетские мечтания, а широкий круг интересов, проверка их, характерный для юности Николая Вавилова, его сестер и брата. И родители Александра Михайловна и Иван Ильич всячески поощряли интерес к науке у своих детей. Позднее Сергей Иванович Вавилов вспоминал об отце. Был он человек умный, вполне самоучка, но много читал и писал, и, несомненно, был интеллигентным человеком. По-видимому, он был отличный организатор. Дела его шли всегда в порядке. Он был очень смел, не боялся новых начинаний. Общественник, либерал, настоящий патриот. Его любили и уважали. В другой обстановке из него бы вышел хороший инженер или ученый. Иван Ильич поместил старшего сына не в гимназию, а в коммерческое училище. Древние языки здесь не изучали, но зато много внимания уделяли современным европейским языкам и естественным наукам. Химию, физику, естествознание преподавали выдающиеся педагоги.